«Версия есть. Нужно кое-что доработать», — обнадежил Гена. «Займемся вплотную после старого Нового года. Только давайте так, не завтра и не послезавтра». «Ну вот, начинается». 16-го после обеда все будет», — пообещал Гена. «Так что уточняйте свои планы. Встречаемся 16-го после полудня. Потом дополнительно доведу, где именно, и все обговорим. А пока отдыхайте, как все нормальные люди, набирайте сил». «А за это время с ним там ничего не случится?» «Вряд ли. Ну, а если что, нам мгновенно цинканут». «Это как?» «В двух соседних камерах мои должники сидят. Я их предупредил. Если что, сразу позвонят». «Не понял. У них там что, телефоны есть?» «У них там много чего есть», — Гена хмыкнул. «Для тебя будет новостью, если я скажу, что для особо денежных туда даже девчат приводят». «Врешь, поди». «Нет, дружище, это суровая правда жизни. Я же говорю, за деньги там можно сделать все, что угодно». «Вот это как раз и тревожит, пока мы тут празднуем». «Не волнуйся, они тоже празднуют», — успокоил Гена. «Они тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Так что отдыхайте спокойно, у нас там все схвачено». Старый Новый год решили справлять по-человечески, отбросив все заботы и проблемы и превратившись на некоторое время в нормальных людей. Услышав такую декларацию, юнги без особой надежды предложили свой вариант – купить еды и всей толпой отправиться на дачу к одной из их спортивных подружек. Эти подружки оказались на диво терпеливыми. Несмотря на вчерашнюю обломовщину, они не обиделись на ветреных кавалеров и, видимо, питая слабую надежду на продолжение отношений, предложили вот такой дачный вариант завершения новогодних каникул. Коротко посовещавшись, решили никуда не ехать, но вовсе не из вредности, а скорее из суеверия. У нас в последнее время сложилась такая печальная практика. Как только куда-то собираемся в режиме «нормальные люди», так непременно что-то случается такое, что нужно все бросать и мчаться по делам, сломя голову. У нас так и на Новый год было. Заказали места в кабаке, нарядились. Мы с Федей добровольно побрились, можете себе представить. И уже в дверях были остановлены звонком Седова. «Все, бросайте, есть срочная работа. Клиент у них, видишь ли, созрел». Приунывших было юнг успокоили. Продолжение отношений возможно, но с подпиской о невыезде. То есть, если они обязуются навести генеральную уборку, то могут пригласить своих подружек к нам. «Да неужели? О, да, они обязуются!» «Вообще-то это мощное отклонение от нормы. Мы никого и никогда к себе не приглашаем. Но в этот раз решили сделать исключение. Это связь со стороны юнг мимо нас и вообще вне всяких дел. Так что вряд ли они могут быть нам опасны. Единственное, договорились. Клубиться будем в нашей с юнгами берлоге. Не светить дверь между квартирами и люк на кухне, и, естественно, ни слова о делах в присутствии посторонних». Воодушевленные юнги бросились названивать своим физкульт-подружкам и через 5 минут доложили, что предложение принято, но с некоторым завышением лимита. Узнав о том, что у нас тут есть один скучающий холостяк в самом расцвете сил, они пообещали привести свою старшую подружку с 4-го курса, тоже вполне себе скучающую и совершенно свободную по причине недавнего мелодраматичного разрыва с вероломным деканом факультета. «Да, это правильно», — Федя глумливо подмигнул мне. Параносайты — это, конечно, здорово, но иногда надо общаться и с живыми девушками, а то есть риск забыть, как это вообще делается. Ну что ж, в самом деле, уже неплохо. Надеюсь, она будет симпатичнее, чем Вупи Голдберг. Иначе для обретения консенсуса мне придется прибегнуть к методике Гены Ефремова. А это, вы в курсе, сокрушительный удар по организму. Уладив все протокольные дела, мы занялись, собственно, подготовкой к празднику. Юнги с энтузиазмом приступили к генеральной уборке, а мы с Ленкой и Федей отправились по магазинам. Нужно было купить вина, кое-какие продукты и недостающие аксессуары, а именно гирлянду и елку. Увы, нам ущербным. За все новогодние праздники у нас не было ни того, ни другого. С вином, продуктами и гирляндой проблем не возникло, а вот живую елку в районе обитания нам найти не удалось. Пришлось брать искусственную. Милая продавщица попыталась воодушевить нас чудовищной функциональностью этого крохотного псевдодерева. Никакого мусора, разбирается, собирается, служить будет много-много лет. Последнее для нас было неактуально, мы не знаем, удастся ли нам дожить хотя бы до конца этого года. А настоящая елка с неповторимым хвойным ароматом была бы сейчас как нельзя более кстати. Пусть даже на одни сутки, последние в этой проскочившей мимо нас череде праздников, мы бы все равно взяли. И мусор есть кому вынести. Звездными комплексами наши физкультурницы не страдали. Прибыли они в 18:00 едва ли не секунда в секунду. Мою подружку звали Ирой, что уже само по себе огромный плюс. По ряду причин мне с некоторых пор нравится это имя. И она с порога меня приятно удивила. Скромная, симпатичная, на вид ни разу не алчная и даже с проблесками мыслей во взгляде. Мне показалось, что я ей тоже приглянулся. Не знаю, что там наговорили обо мне юнги, но она смотрела на меня с интересом и с нескрываемой симпатией. «У тебя есть какое-нибудь хобби?» «Хобби — это когда что-то делаешь на досуге, да?» «Да, на досуге. Вообще есть люди, которые умеют совмещать это, но...» «Да, большинство это делают на досуге. Ну что, расскажешь мне про свое хобби?» «Хобби на досуге. Вчера я на досуге стращал одного шпиона пытками, а потом наблюдал, как он растекается мыслью по дереву, причем это была вовсе не метафора». «Нет, про это не стоит. Так, позавчера. Позавчера мы с Акимовым минировали клубы самообороны. На досуге». «Нет, тоже не стоит. 10-го таскали снаряды. Не стоит. 9-го делали то же самое. Однозначно не стоит. 8-го болтались весь день, как не пришей чего куда. А 7-го я прострелил троим недоумком плечи. Но тут есть сомнение. Вроде бы уже после акции, то есть на досуге, но еще на конечной фазе эвакуации, так что при желании можно считать это служебным временем». «Нет, это все не то. В гробу я видал такое хобби, и вряд ли это нужно моей физкультурнице». «А, вот. Я обожаю читать книги. Я с детства страстный книгофил и библиотечей. Читаю запоем». «О, это просто замечательно. Я тоже люблю читать. И что ты читал последнее?» «Последнее? Последнее, что я читал, наставление по военно-инженерному делу. Тит дал. Для общего развития. Но девушке это вряд ли интересно». Меня с юных пор интересовала природа архетипов, так что я давненько преподаю на Юнга и все, что с этим связано. Последнее, что читал из этой области, — «Бегущая с волками». Обалдеть! Я уже третий год пытаюсь это прочесть. Книжка лежит дома, но все никак не могу собраться с духом. Мне кажется, там все так сложно. Похоже, я попал в точку. Архетипы — это кругом полный отпад. И моя подружка не на шутку очарована. А ты москвичка? Да, коренная. А где живешь? На Кутузовском. Хорошее местечко. Да, неплохое. Праздника у нас было ровно 20 минут.